Конкуренция в области доступности. В США насчитывается приблизительно 5000 книжных магазинов, каждый из которых в среднем предлагает около 80 тысяч наименований. Самый большой американский физический книжный магазин предлагает 175 тысяч наименований книг. Компания Amazon.com предлагает 3 миллиона книг приблизительно через 25 миллионов экранов компьютеров. Увеличение доступности сразу на несколько порядков стало возможным именно потому, что функция навигации, каталог, отделилась от материальной функции содержания товарных запасов. Средний компьютерный магазин предлагает около 20 различных конфигураций персональных компьютеров, предоставляя потребителям возможность комбинировать аппаратные компоненты компьютера. Сайт компании Dell предлагает покупателям на выбор свыше 10 миллионов различных конфигураций ПК. Средний музыкальный магазин предлагает около 50 тысяч наименований продукции. Компания CD Now настолько уверена в своих возможностях в области доступности, что обещает подарить 2 компакт-диска тому, кто сможет обнаружить хотя бы один музыкальный продукт, не представленный в ее каталоге. Освобожденная от материальных ограничений, доступность растет с огромной скоростью. Если доступность имеет значение для потребителя, навигатор, обладающий огромными возможностями в этой области, при прочих равных условиях получает преимущество. Поисковые системы интернета, такие как Yahoo и X-Site, конкурируют, в том числе, по количеству ссылок на сайты во всемирной сети. Другие поисковые системы, проигрывающие в области доступности, вынуждены объединяться, чтобы остаться в числе лидеров. Портал Barnes&Noble.com объединился с Book Online компании Bertelsmann, что позволило ему превзойти Amazon.com по объему каталога 4,6 миллиона наименований книг. Остается только гадать, насколько важны эти дополнительные 1,6 миллиона книг даже для самого жадного читателя. Боб Меткалф, изобретатель Ethernet и один из наиболее горячих приверженцев информационной революции, первым заметил, что ценность сети пропорциональна квадрату количества ее пользователей. Например, для пользователя телефонного или факсимильного аппарата его ценность пропорциональна количеству друзей и коллег, имеющих телефон или факс. При увеличении количества пользователей в 2 раза ценность для каждого пользователя также удваивается, и, следовательно, суммарная ценность сети возрастает в 4 раза. Двойная навигация подчиняется закону Меткалфа. Например, электронные объявления являются навигационным бизнесом, покупатели и продавцы ищут друг друга. Покупатели выбирают сайт, основываясь на количестве объявлений, размещенных на нем, а продавцы предпочитают размещать объявления на сайтах, на которых зарегистрировано наибольшее количество посещений. Выбор сайта, на котором представлено наибольшее количество объявлений, это первый шаг покупателя, стремящегося найти максимальное количество продавцов, а выбор наиболее посещаемого сайта – это первый шаг продавца, стремящегося найти максимальное количество потенциальных покупателей. Таким образом, доступность становится самовозрастающей, доступность порождает доступность. В бизнесе электронных объявлений о продаже автомобилей сайт AutoTrader соперничает с Microsoft's CarPoint, стремясь перейти миллионный рубеж в списке предлагаемых автомобилей. Оба конкурента понимают, как важно стать самым доступным навигатором в электронном бизнесе. Как только один из них станет безусловным лидером, вряд ли кто-нибудь согласится быть вторым. Во многих навигационных бизнесах навигаторы, обеспечивающие самую высокую доступность, высоко ценились бы клиентами. Однако пока таких навигаторов нет. Навигатор по винам, который может дать информацию о винах любой марки и урожая любого года. Навигатор по товарам длительного пользования, который может предложить исчерпывающие сравнительные данные по огромному количеству продуктов, моделей и потребительских характеристик. Навигатор по тарифам междугородней телефонной связи или по новым вакансиям для библиотечных работников и десятки других бизнесов, все они могли бы иметь огромную ценность для потребителей и получить конкурентные преимущества за счет использования эффекта сети. Но рыночная ценность для потребителей возникает только тогда, когда абсолютные размеры пространства, в котором осуществляется навигация, достигают определенной критической величины. Ни один из вышеперечисленных бизнесов пока не набрал такой критической массы. Критическая масса. Таким образом, достижение критической массы становится важнейшей стратегической проблемой для навигаторов, поскольку, как правило, доступность порождает доступность, первый конкурент, который наберет критическую массу, сможет мгновенно снизить цены. Конкуренты, которые не смогут заявить о себе в каких-либо других областях, например, в области доверительных связей с клиентами или добавленной ценности, навсегда будут преданы забвению. Чтобы никто другой не мог приблизиться к этой чудесной пороговой величине критической массы, навигаторы должны снижать цены достаточно разумно, отдавая какие-то продукты на откуп другим и объединяясь с конкурентами. Поэтому войны браузеров и реакция фондового рынка делают доступность важнее прибыльности. Таким образом, для достижения критической массы различные и даже конкурирующие участники рынка должны быть готовы и, более того, стремиться к объединению, потому что они не смогут достичь ее в одиночку. Так, 6 крупнейших американских газет создали совместное предприятие CareerPath.com для размещения электронных объявлений о вакансиях для высококвалифицированных специалистов на национальном уровне. Прекрасно понимая, что никто из них не сможет самостоятельно достичь критической массы, используя свои позиции на местном рынке, и опасаясь, что такие аутсайдеры, как компания Microsoft, смогут их опередить, эти газеты в погоне за доступностью отказались даже от контроля над рынком, бренда и отчасти от своей индивидуальности. Показатель и уровень доступности, обеспечивающий критическую массу, зависит от размеров пространства, в котором осуществляется поиск, то есть от множества релевантных альтернатив, определяемых искателем. Границы области поиска вакансий для неквалифицированных рабочих будут определяться скорее географическим размещением рабочих мест, а не категорией работы. И напротив, границы области поиска вакансий для высококвалифицированных специалистов будут определяться категорией работы и, может быть, возможностями перемещения рабочей силы. Бизнес электронных объявлений о вакансиях для неквалифицированных работников, скорее всего, будет сегментирован по географическому принципу, но в каждом регионе будет доминировать только один участник рынка. Навигаторы для поиска вакансий для высококвалифицированных специалистов, видимо, будут работать на общенациональном уровне, но будут сегментированы по профессиональным категориям. Местная газета имеет все шансы стать лидером в области первого бизнеса. Но кто имеет наилучшие возможности для достижения критической массы во втором бизнесе? Кто, например, имеет самую исчерпывающую и доступную информацию о вакансиях для библиотечных работников? Национальный газетный консорциум? Или, может быть, Американская ассоциация библиотечных работников? Когда физические барьеры для навигации, как, например, собственность на печатные издания, утрачивает свое значение, преимущество в создании критической массы может возникать в самых неожиданных областях. Если кто-то ищет одну единственную вакансию, какое значение для него имеет тот факт, что Национальный газетный консорциум публикует объявления по 50 категориям вакансий? Критическая масса зависит не от абсолютных величин, а от доступности в конкретной области поиска.